Глава вторая. Ангел. Я старалась дышать ровно, не дрожать и не ерзать на месте, чтобы пережить этот неловкий момент. Зато потом Григорий заберет меня к себе, и ничего не будет мешать нашему счастью. Мне кажется, что я смогу его полюбить больше жизни. Ничего, что сейчас мы друг друга почти не знаем. Завтра же отправимся в свадебное путешествие. Знакомиться теснее, а отцы пусть разбираются со своим бизнесом. Больше я к этому иметь отношения не буду. Впереди меня ждали священник, брачная клятва и страстный тропический остров Ибица. Юхо! И тут случилось нечто, что заставило меня не только покраснеть, но и поджать губы, стиснуть кулаки и топнуть каблуком. Это всего лишь бумажка. Отбросил папку господин Носов, даже не открыв ее, и наморщил дряблый лоб. Нам нужны другие доказательства. Ее посмотрит мой человек. Он слегка наклонил голову, желтый свет люстры скользнул по его выстриженным седым вискам, делая его каким-то мрачным и безумным. «Яна Валерьевна, зайдите», — бросил он громко через плечо. Дверь приоткрылась, и в гостиную заглянула кудрявая темноволосая женщина. «Что ты выдумал?» — встал в защитную позу отец. «Это маленькая проверка, и я не доверяю бумажкам». Носов прищурился так, что я едва удержалась от судорожного вздоха и рывка назад в свою комнату. Банально хотелось сбежать, но я перевела взгляд на жениха и успокоилась. Григорий мило и лукаво улыбался, безмолвно обещая подарить мне сладкую первую брачную ночь. Она уже в платье. Снова попытался отказаться отец, но партнер остановил его ладонью. «И что, ноги раздвинуть не сможет?» «У нее же прическа!» — заскулила стилист. Носов бросил на нее пренебрежительный взгляд. Женщина, вмиг потупившись, попятилась к двери. Будущий свекор прошел по гостиной к глубокому креслу, вольготно уселся и, как хозяин положения, закинул ногу на ногу. «Или так, или никак». Мужчина посмотрел на свои жилистые руки, а потом бросил в меня сальный взгляд, от которого я едва не вскрикнула. «Хочу знать, чиста ли твоя красавица, как обещали, или ее кто подпортил? Ты со своими миллиардами не такую бумажку купить можешь. Так ведь, Кирсан?» Я задохнулась от его нахальства и обвинений на пустом месте, а отец молча буравил Носова взглядом. Обвинения не прозвучали вслух, но подразумевались. Хотелось пискнуть, что не спала ни с кем, сдержала обещание, данное отцу и жениху. Но Носов криво усмехнулся и, пресекая реплику отца, жестко добавил: «Потому что неделю назад видели твою ненаглядную с каким-то хлыщом в обнимку». «Да это же просто поцелуй!» — все-таки взвизгнула я. «Цыц!» — поднял ладонь отец. «Проверяйте». И поспешил вон из гостиной. «Ну, папа!» — опешила я, но слова рассыпались в его широкую сгорбленную спину. «Молчи, ангел!» — скрипнул он, не обернувшись. «Делай, что говорят». Нас с женщиной оставили наедине. Но я знала, что мужчины за дверями ожидают вердикты, от этого было плохо, стыдно и обидно. Я ведь хранила себя, зачем меня так унижать? От этого колотила и бросала в холод, словно меня ледяной водой облили. «Ложись, Ангелина, я быстро». Женщина ловко надела перчатки и выставила руки вверх. Я осмотрелась. Из вариантов, куда лечь, было только кресло и папин кожаный диван. Выбрала диван. Пришлось сжать зубы и осторожно присесть на край, подтянуть к себе слои платья и откинуться немного назад. От стыда у меня горели щеки. От странного тянущего предчувствия под ребрами сдавливало сердце. Я не поддамся этим страхам. Ничего такого не случится от проверки. «Ангелина». Покладисто улыбнулась врач. «Нужно снять белье». Я подхватилась и быстро стянула ажурные трусики, сжала их в кулаке и снова легла. «Ноги шире. Подхвати колени». Пришлось послушаться, хотя обида стояла под горлом и не давала нормально дышать. Прохладные от геля пальцы скользнули внутрь, я невольно сжалась, испытывая неприятное распирание. Женщина наклонила голову, аккуратно прощупала меня внутри, а потом встала. «Все в порядке, одевайся». Перетерпеть минуту позора просто, но знать, что тебе до конца не доверяют, оказалось ниже моего достоинства. Я едва не заплакала, сдержалась на остатках воли и веры в лучшее. Это же Носов-старший не доверяет. Григорий не такой. Он хороший.